Глава 48. В спальне мы не спешим. Я отпускаю Диану в душ. Пока ее нет, раздеваюсь и достаю из шкафа высокие белые свечи. Поставить их в спальне было идеей дизайнера. Тот помогал обустраивать дом и профессионально захламил его всякими безделушками. Неделю назад я убрал свечи подальше. На верхнюю полку, чтобы не смущали новых жильцов. А сейчас, будто романтический придурок, паркую этот кошмар пожарного на комоде, зажигая огонь. Как и многое случившегося в этой комнате, подобное фаер-шоу в моей жизни впервые. От него так и веет легким помутнением рассудка. Однако, когда Диана выходит из душа, я мгновенно забываю о новом диагнозе. «Клим, ты...» Удивление на ее красивом лице сменяется восторгом. «Ты все же это сделал! Спасибо!» Цветы остались в гостиной. Могу сходить за ними. Скольжу голодным взглядом по обнаженной фигуре. Диана не стала набрасывать халат или кутаться в полотенце. Моя фантастическая женщина, похоже, решила сегодня быть смелой. Няня может сильно впечатлиться, если вы встретитесь. Она делает то же, что и я. Разглядывает, изучает, без тревоги, как в прошлый раз. С чем-то новым, что пока непонятно до конца. Тогда не будем ее впечатлять. Маленькая еще. Я подхожу и кладу руки Диане на талию. «Клим, тебе, наверное, об этом уже много раз говорили. У тебя потрясающее тело». «Открою секрет. На него можно не только смотреть, но и трогать. Местами нужно». «Мне хочется трогать и целовать». «Я весь твой. Мои ладони стекают на ягодицы и мнут эти совершенные округлости. Стоп, слово прежнее». «Боюсь, ты сбежишь, если все закончится, как в прошлый раз». На миг в глазах Дианы мелькает испуг. Я могу сбежать, только чтобы охладиться и начать заново. И сколько раз? Надеешься избавиться от меня? Качаю головой. Считаешь, это невозможно? Мое голое совершенство делает короткий шаг навстречу и обнимает за плечи. Уверен, не дождешься. Член уже ломит, чтобы хоть как-то облегчить боль. Подхватываю Диану под сладкую попку. Поднимаю вверх и позволяю соскользнуть, как по горке вниз. Делаю это медленно, вминая в свое тело пышную грудь, натирая член о впалый живот и влажные складочки. «Клим Хованский, ты ненормальный!» Вырывается у Дианы вместе со стоном. «Повернутый на тебе». Поднимаю ее еще раз, но теперь не спешу. Ныряю лицом в сказочную ложбинку, лаская языком нежное полушарие, посасываю набухшие соски, втягиваю их в рот и бью языком по чувствительным вершинкам. На короткий миг я спускаю с цепи свою одержимость. Разрешаю забыть о долбанном контроле и осторожности. Загибаясь от запаха и вкуса, чуть не вою от потребности трахнуть эту грудь. Свести вместе сочные половинки и разрядить, наконец, между ними яйца. Дикое желание. На грани наваждения. Прихожу в себя, лишь когда Диана начинает царапать мне спину. Кошка дикая. Оторвавшись от груди, несу свою женщину в кровать. Укладываю на матрас и на выпрямленных руках опускаюсь сверху. Если бы ты только знала, как сильно я тебя хочу. Вжимаю головку в подпухшие складки и, не двигаясь, кайфую от горячей влаги. Клим. Я. Видно, как расширяются зрачки и сбивается дыхание. Это еще не паника, но она рядом. Ты охуенная. Качнувшись вниз, я устраиваюсь между ног. Там, где еще недавно был член, оказываются губы. Пахнешь так сладко, что можно сдохнуть. Я не уверена, что смогу. Диана цепляется пальцами за простыню, стискивает ее до побелевших костяшек. Настоящая богиня, которая борется сама с собой. Все хорошо, милая. Целую внутреннюю поверхность бедра. «Во мне там столько всего. Не знаю, что делать. Словно опять в первый раз». «Тебе не нужно ничего делать. Отпусти себя. Просто чувствуй». Я заставляю Диану согнуть ноги в коленях и раздвинуть шире. «Я как бревно». Вырывается у нее с нервным смешком. «Сегодня ты мое лакомство. Лучший в мире десерт. Веду языком от клитора к маленькому тугому входу ниже. Хочу вылизать каждую твою дырочку, заставить тебя пульсировать. Для меня». Скольжу губами выше, развожу пальцами бархатные лепестки и погружаю язык во влажную глубину. Никогда не был фанатом подобных ласк. Предпочитал брать, а не отдавать. Но сейчас от стонов Дианы, от ее тонкого всхлипа и новой волны дрожи меня пробирает почти как от оргазма. По хребту огненным шаром катится возбуждение. Кайф острыми иголками впивается в поясницу. Яйца так сильно поджимаются к стволу, будто прямо сейчас готовы выплеснуть все семя, накопившееся за несколько недель целибата. Даже не представляешь, насколько ты вкусная. Я собираю двумя пальцами влагу и медленно облизываю их, не сводя взгляда с лица Дианы. «Маньяк!» Серые глаза вспыхивают безумным блеском. «Мне достался самый настоящий эротический маньяк!» Она откидывается на подушку. «Маньяк готов кончить от аромата твоей вагины!» «Тяжелый случай!» Диана закусывает губу. «Все еще веришь, что я смогу отпустить?» «Тебя стоило ждать все эти годы. Я тебя...» Она произносит что-то еще, слишком тихо, чтобы можно было расслышать, и уже в следующее мгновение выгибается дугой от нового проникновения. Остатки мозга мне выносят хриплое, протяжное. «Клим!»